Глава 12.1. Всякие мелочи. Шен открыл глаза и тут же поморщился от громких криков системы. «Поздравляем! Сюжетное задание пробуждения древнего зла успешно пройдено. Плюс 100 баллов к крутости главного героя. Плюс 50 баллов к силе главного злодея. Плюс 10 баллов к многогранности образа главного злодея. Бонус за спасение главного героя. Разморожена способность «Две силы». Мораль главного героя повышена». «О-о-о!» — протянул Шен, слушая эти серенады сердца. «Я, конечно, очень рад за мораль главного героя, но когда эта обычная перепалка двух пользователей была сюжетным заданием? Система, ты подстраиваешь задание под сюжет или наоборот?» Система благоразумно молчала. «Интересно, а пользователь номер один получил какие-нибудь бонусы?» «Активировал способность «Безграничное терпение», — сообщила система. Ну, в его положении довольно полезный навык. «Учитель!» Шен подскочил на месте от неожиданности. Только сейчас, решив поинтересоваться реальным миром, он обнаружил себя на сером полу в одном из пустых залов. Это паренек его сюда оттащил? «Точно. А ты изменился за эти 3 месяца», — глядя на главного героя, заметил Шен. Ал залился краской, будто тот сделал ему комплимент. «Ладно, помоги этому старику подняться», — заявил Шен, протягивая Алу руку. Все еще заливающийся краской мальчишка поспешно схватил руку учителя и помог тому встать на ноги. Несмотря на ужасающую боль, которую Шен чувствовал в процессе обуздания глубинной тьмы, сейчас он ощущал себя на удивление неплохо. Видимо, таящаяся в его золотом ядре тьма на самом деле не хотела вредить ему. «Ладно, уже довольно поздно, а отсутствовал ты и того дольше». Шен смущенно замолчал. Он не мог признаться, что не знал о том, что ученик валялся там почти целую неделю. Какой тогда из него великий наставник? Проблема заключалась в том, что даже если Алу не расскажет Шен, то все равно потом расскажут соученики. «В общем, я провожу тебя на пик таящегося ветра», — закончил Шен. Он все равно собирался навестить Шиана, к тому же чувствовал желание прогуляться по мосту в вечерних сумерках, поэтому видел вполне естественным намерение заодно проводить туда и проблемного главного героя, который был в состоянии найти неприятности на свою голову где угодно. К тому же, опять же, экранное время, о котором ему толковала система. И хоть сегодня они увиделись, и ее предупреждение было формально исполнено, лишним экранное время для главного героя точно не будет. Только он не думал, что юное сердце главного героя истолкует его намерение совершенно не так. Вновь залившись краской и заикаясь, Ал выдавил из себя: «У учителю нет нужды так заботиться об этом ученике. Учитель, должно быть, очень устал, сражаясь с глубинной тьмой. Этот ученик не смеет отнимать драгоценное время отдыха учителя». Шен слегка нахмурился. «На самом деле нам просто по пути», — честно признался он. «К тому же я совершенно не намеревался отправляться ко сну сейчас». Ал же, которому показалось, что учитель придумывает все это, только чтобы его успокоить, пришел в настоящий ужас. «Учитель слишком заботится об этом ученике», — неистово кланяясь, воскликнул он, пятясь в сторону выхода. «Этот ученик слишком ничтожен, чтобы отнимать столько времени у учителя». От подобной реакции Шен на мгновение остолбенел. «Постой, ты же, должно быть, приходил, чтобы что-то сказать мне». Закончил фразу он уже в пустом зале. Ал попросту удрал. «И что это было? Чего этот мальчишка опять так испугался?» «Плюс 5 баллов к морали главного героя», — сообщила система. У Шена от этой новости начала нервно дергаться бровь. «Слушай, система», — начал он, все-таки направляясь на мост, как и планировал первоначально. «А тебе не кажется, что у главного героя слишком заниженная самооценка? Или он только при мне так себя принижает? Думаю, у главного героя и в самом деле заниженная самооценка. Через какое-то время, когда Шен был и решил, что она не ответит, отозвалась система. Сейчас его показатели на шкале самомнения главного героя заморожены на минус 1000. Минус 1000? Шен чуть не споткнулся. И почему заморожены? Возможно, еще не появилась сюжетная арка, в которой они будут разморожены. Система не всеведуща. Хочешь сказать, не будь они заморожены на минус 1000, могли бы упасть еще ниже? Вполне вероятно. Надо как-то поднять самомнение главного героя. В конце концов, это же новелла в жанре «гаремник». Как же он завоюет весь этот нежный цветник, если его самооценка пробила пол? Да никак. В оригинальной истории главный герой уже в 16 вовсю крутил шуры-муры с красоткой Инь. Но что же послужило толчком к пробуждению этой стороны его личности? Шен пытался вспомнить это в течение всей прогулки по мосту. Когда мост почти закончился, он поднял глаза и узрел облокотившегося на перила человека. В следующее мгновение привыкшие к темноте глаза безошибочно распознали Шиана. «Ты меня здесь караулишь?» — уточнил Шен. «Брат!» — Шиан кинулся к нему, заключив в крепкие объятия. «Я так рад тебя видеть! Ты здоров? У тебя все хорошо?» Старший брат набросился на него с вопросами, словно бабуля. Не хватало только того, чтобы он сейчас потащил его кушать пирожки. «Если тебе было так интересно, мог бы и потревожить меня за эти 3 месяца», — с укором отозвался Шен. «На самом деле», — посерьезнел его брат, — «я тоже был несколько занят. Мы практически расправились с сектой Хладного Пламени, во всяком случае, полностью уничтожили ее очаг». Шен смотрел на Шиана, пораженно хлопая ресницами. «Он всего-то хотел заработать немного добрых баллов. С чем теперь будет воевать повзрослевший главный герой? Сюжет полностью идет в разнос». Удивился его брат столь странной реакцией. «Я думал, тебя эта новость порадует». «Я просто несколько поражен. К тому же раздосадован, что все интересные события произошли без меня». «Не волнуйся, Шен», — рассмеялся Шиан, снова его обнимая. «Скоро осеннее шествие духов, и тебе непременно найдется, чем развлечься». «Осеннее шествие духов», — мысленно уточнил Шен у системы. «Это то, о чем я думаю?» «Пользователь номер 2 совершенно прав. Это аналог ночного парада 100 духов, известного в нашем мире». «Почему же я не читал об этом в новелле?» — подивился Шен. «Потому что в новелле это время до того, как главному герою исполнится 16, было убрано под слова «дни пролетали за днями». «Благодарю покорно», — фыркнул Шен. «Я уже прочувствовал на себе, что значит 3 месяца, будто 3 дня». «Шен, ты не рад?» — опечалился старший брат. «Еще не знаю», — осторожно отозвался тот. «Ладно. В этом году, обещаю, ты сам выберешь для себя духа. Какого захочешь». «Выберу духа?» — чуть было не переспросил недоумевающий Шен, но вовремя прикусил язык. Глава 12.2. Стандартная главная героиня. Узнав новости и распрощавшись с братцем, Шен вернулся в свой замок, надеясь, что система объяснит ему, как проходит шествие осенних духов. Однако системе это также абсолютно неизвестно, так как в новелле не описывалось. Ну да, логично. Но Шен все равно опечалился. На следующий день он решил ненавязчиво выведать подробности у других членов Ордена РР. Перелетев на мече на пик таящегося ветра, Шен приземлился на дороге в стороне от здания Лектория и зашагал к нему, попутно размышляя, с кем бы он мог поговорить. Не то чтобы у злодея были нормальные отношения хоть с кем-то, чтобы он мог надеяться на праздную беседу. Ох уж этот злодейский Шен! Но стоило ему выйти из тени деревьев, как черной молнией к нему метнулась тень и запрыгала рядом, воркуя нежным девичьим голосом. «Учитель, вы вернулись!» Сохраняя присущие Шену хладнокровие и высокомерие, в душе он просто остолбенел. «Это ж красотка Инь! Та самая красотка Инь! Сладострастные грезы молодого сердца главного героя! Окстись, девушка! Ты всегда терпеть не могла злодейского Шена! Нечего искривлять сюжетные линии!» Но почти сразу к Инь присоединилось еще несколько ломающихся подростковых голосов. «Учитель Шен!» К нему подбежали еще два ученика. Шен припомнил, что одного из них зовут Лир, а второго нужно будет потом узнать, как зовут. Именно с ними они спускались с гор в город Тополя и попали в плен к недонебожительнице. И что, теперь они почему-то прониклись к нему любовью? Происходящее показалось странным не только Шену. Другие ученики, в изобилии находящиеся перед лекторием, смотрели на эту картину с грозным Шеном в главной роли, более напоминающую композицию «Курица наседка» и ее выводок, пораженно округлив глаза. Мечи и учебники падали из ослабевших ученических пальцев в таком количестве, что вся площадка наполнилась звуками, будто бы кто-то решил потрясти деревья в яблоневом саду. Шен же прошествовал в лекторий со вцепившейся в его руку Инь на буксире и порхающими вокруг радостными парнями, так как абсолютно не знал, как на подобное адекватно реагировать. «Система, что вообще происходит? По моему скромному мнению, вы им понравились». Посреди прохладного холла лектория Шен слегка пришел в себя и остановился, решив сыграть правильного учителя. «Надеюсь, вы не только скучали по своему учителю, но также много тренировались». Дети перед ним активно закивали. «Я давненько не занимался преподаванием, поэтому позже вполне смогу уделить вам какое-то время, проверив ваши навыки». Глаза детишек загорелись от восторга. «Учитель! Спасибо, учитель! А теперь ступайте тренироваться!» — махнул он рукой. «Да!» — воскликнули эти трое и быстро скрылись с его глаз. «Это можно считать педагогической победой?» — задумался Шен. «Хотя не припомню, чтобы я сделал хоть что-то, что могло бы покорить их сердца». Шен задумался, припоминая детали похода в город Тополя, и смущенно кашлянул. «Да я бы на их месте стал меня еще сильнее презирать». Первоначально Шен направлялся в здание лектория в надежде поговорить с каким-нибудь прославленным мастером, не слишком его недолюбливающим, но сейчас припомнил, что где-то здесь должна быть библиотека. Решив, что так будет определенно безопаснее и продуктивнее, Шен пошел искать ее. Инстинкт безошибочно подсказал ему верное направление, и вскоре он стоял перед входом в большое круглое помещение. Пока он шел сюда, ему встречались ученики, но все вели себя вполне стандартно. Начинали трястись, опускали головы и тихо бормотали приветствия. Стыдно признаться, но подобная реакция его вполне устраивала. Внутри помещения библиотеки оказалось значительно меньше, чем представлялось снаружи. Расположенные вдоль стен полки были доверху забиты свитками. Шен обводил их растерянным взглядом, не имея ни малейшего представления о том, как оно тут все систематизируется и какая тактика может помочь в поисках, пока не наткнулся на темную макушку. Длинные каштановые волосы струились по хрупким плечам. Девушка сидела на полу за низким столиком, склонившись над неким текстом. Почувствовав, что кто-то вошел, она подняла голову, и сердце Шена пропустило удар. Он безошибочно признал в ней одну из основных прелестниц новеллы «Великий безумный» — главную героиню Сэ Анис. Да-да, родная дочь Сэ Сиаль, а также лучшая ученица пика бессмертных красоток и представительница самых выдающихся мечников в своем поколении. Увидев, кто стоит на пороге, Сэ-Аннис вздрогнула, но быстро совладала с собой и, встав из-за стола, склонилась в учтивом поклоне. «Старейшина Шэн?» Шэн тем временем размышлял, что бы ему предпринять. Убегать сейчас из библиотеки было бы глупо, но и долго оставаться наедине с чужой, будущей женой могло быть чревато. В конце концов он решил быстро взять первый попавшийся свиток, сделав вид, что приходил именно за ним, и уйти. «Не обращай на меня внимания», — махнул рукой Шэн. «Продолжай заниматься своим обучением». Зайдя, наконец, в библиотеку, он медленно пошел вдоль стеллажей и вскоре заметил, что полки поделены на квадраты, каждый из которых отмечен символом. Не удержавшись, он снова перевел взгляд на главную героиню. Она на год старше главного героя, значит, сейчас ей около 17. Красивая, юная и сильная. Идеальная главная героиня. Пока что, правда, они с Алом еще не знакомы. На самом деле читатель Шэн искренне убивался, что главный герой не может отдать свою любовь только ей. Ему казалось, они стали бы идеальной парой, отлично дополняя друг друга. Старейшина, Аннис заметила, что Шэн уже какое-то время стоит на месте и странно на нее смотрит. «А что ты читаешь?» — спросил тот, чтобы не объяснять, почему так завис. Девушка почему-то замялась. «Я читаю об осеннем шествии духов». «Оба!» Шэн чуть было не брякнул. «И что пишут?» Но вовремя спохватился. Он молчал, раздумывая над правильной постановкой вопроса. Аннис растолковала его молчание по-своему и стала сбивчиво пояснять. «Да, я знаю, что простым ученикам запрещено участвовать в шествии. Но я уже достаточно сильна, чтобы пойти в этом году», — закончила она твердо, взглянув в его глаза с вызовом. Шэн посмеялся в душе. «И почему же ты так туда рвешься?» «Ну как же?» — опешила девушка. — Это же так увлекательно! Весело и задорно в уме дополнил Шэн. — Нет, ну серьезно, что происходит на этом шествии? — Что же ты нашла в нем такого увлекательного? Девушка наблюдала, как вечно хмурое лицо самого устрашающего учителя Ордена РР светлеет, а губы расплываются в невинной усмешке. Она впервые видела, чтобы учитель Шэн улыбался. Эта улыбка тронула какие-то струны ее нежной души. «Ну как же?» — начала пояснять она. «Участникам приходится наряжаться духами, что довольно весело. К тому же из-за того, что важным является то, кто дольше продержится в шествии и не будет разоблачен, происходящее похоже на соревнование. Да и основная цель очень заманчива — попасть на поляну тысячи духов. Имя того, у кого это получится — войдет в историю». «Оу, а звучит и в самом деле довольно весело», — мысленно разделил ее точку зрения Шэн. Вслух он также согласился. «Ха, а ты права». Аннис посмотрела на него расширившимися глазами. «Ладно, продолжай углубление своих теоретических знаний, а я пойду». «Разве старейшина Шэн приходил в библиотеку не за конкретным свитком?» «Да, но я вспомнил, что сейчас у меня есть дела поважнее». Уже когда он был у дверей, девушка снова его окликнула. «Старейшина!» Шэн терпеливо обернулся. «А каким духом вы прикинетесь в этом году?» «Так вот, что имел в виду Шиан, когда заявлял, что я сам смогу выбрать», — дошло до Шэна. «Это имеет значение?» «Огромное!» — опешила девушка. «Именно от правдоподобности духа зависит, сколько заклинатель продержится в шествии». «Я имел в виду, это для тебя имеет значение?» — пояснил Шэн. «Тебе-то какая разница?» Девушка выглядела обескураженной и сбитой с толку. Кажется, его последние слова прозвучали грубовато. «Но в конце концов, он же злодей! Что с него возьмешь?» Думая так, Шэн со спокойной душой покинул библиотеку. Теперь оставалось только узнать, когда именно произойдет это шествие духов. «Системное уведомление. Открыта сюжетная арка «Осеннее шествие духов». Открыто сюжетное задание «Проникновение на поляну тысячи духов». Открыто сюжетное задание «Главный герой и главная героиня на осеннем шествии духов». Плюс 10 баллов к интеллектуальности главного злодея. За интеллектуальность, конечно, спасибо, но главные герои на осеннем шествии? Да за что ж ты меня так не любишь, а, система?